Заключение. Поет весной ветер, ночь таинству подстать. Нагая в лунном свете, твой пульс чеканит такт. Лишь час на все отпущен, хотя и нам времен, но... Я был на большой кровати, застеленной ярко-красной... Нет, кроваво-багровой шелковой простынкой. Отсвечивающий яркий и оттого такой неприятный солнечный свет, льющийся из открытого вытянутого к потолку окна, за которым звучал какой-то бой барабанов или что-то в этом роде. Как ни странно, но несмотря на некую пустоту в голове, мне было хорошо. Ощущение уходящей усталости было безусловно приятно. Осмотрев окружение еще раз, я обратил внимание на очередной звуковой призыв или выкрик, прозвучавший со стороны окна. Присел на ложе, встал, подошел к отверстию в стене и посмотрел наружу. А там как будто по телевизору показывали орды темных тварей и иной всякой всячины. С высоты так в 20 этажей. Орды нечисти кричали, словно готовились к боевому маршу. Не хватало только последней команды, и вот они не в терпении её ожидают. Ощутив острое чувство дежавю, резко оборачиваюсь к единственной двери, но там никого не было. Делаю шаг и замечаю, что на моем плече висит старая поношенная сумка с каким-то барахлом. Открываю ее, всматриваясь. Да, интересный набор. Подумал я, вынимая из сумки примерно 3 килограмма золотых монет. Какой-то браслет, золотое кольцо, небольшая пухлая фляжка с какой-то жидкостью и кривой гравировкой с надписью «Собственно, с Димана». Высушенные органы неясной природы и предназначения. Да, собственно, сама грязная сумка. Закончив осмотр, обращаю внимание на свои руки. Демонические когти, грубая чешуйчатая кожа, местами прикрытая плотными пластинами багрового окраса. Правая рука чуть больше бронирована. Касаясь головы, обнаруживаю 2 толстых рога прямо над бровями. Между ними горит огонь. Эпично, прямо-таки хеллбой. Ну и ладно. Сбрасываю имущество в сумку. Выхожу за дверь и оказываюсь посреди длинного зала с колоннами, а в дальнем конце выход на балкон с высокими черными перилами. Иду туда и выхожу на солнечный свет. И вижу перед собой всю армию ада, размазанную по всему моему обзору. А на небесах отмечаю здоровенный в половину горизонта таймер, отсчитывающий последние минуты до непонятного мне события. «Добрый день!» Неуверенно кто-то здоровается сзади, и я оборачиваюсь. За моей спиной в тех дверях, из которых я только что вышел, стояла девушка в изящном, местами хищном платье с острыми элементами. Прическа ее собрана назад, припухлые губки выкрашены в черный цвет. Взгляд подозрительный, а лицо чем-то кажется мне знакомым. «Добрый», — неуверенно отвечаю я и снова оглядываю балкон и стоящую передо мной девушку. «А ты кто?» «А тебе какое дело?» Вместо ответа возражает она и почти сразу оборачивается. За ее спиной кто-то выкрикнул. «Смотри, там еще кто-то!» Девушка увидела идущих и отошла к перилам, чуть в сторону от меня. На то место, где она стояла всего минуту назад, выбежали сразу 4 фигуры. Молодой человек с неопрятной бородой в серых старомодных одеждах, крупный демон с хитрой улыбкой и красными искрящими крыльями. И последним забежал очевидный маг в черно-серых доспехах с черепами и костями. Что примечательно, я заметил это только сейчас, мы все были в шикарных костюмах или доспехах, но сумари у каждого были как с помойки, вынесены из честного боя с бомжом, причем даже у девушки. «Здорово всем!» — высказался краснокрылый демон и поднял руку в знак приветствия. Я тоже поднял руку, но все еще продолжал всматриваться в этих неизвестных. Нет, я помню, что только что я закончил цикл обучения, но, к сожалению, никаких иных подробностей. Очевидно, что сумка с барахлом — это то, что я смог проточить между обучением и самой игрой, как и небогатый, зато хороший прокачанный список заклинаний. Но вот что касается этих игроков, я ничего не мог сказать о них. Кто они такие? «Привет!» — наконец произносит девушка, явно начавшая нервничать в такой перестрой компании. «А вы кто все?» «Я Дмитрий», — поклонившись, представился человек в сером. «Диман?» — уточнил я, вспоминая надпись на фляге. «Ну да», — немного странно изогнув бровь, ответил он. Я открыл сумку и взялся за фляжку, вытянул ее и протянул Дмитрию. «Твоя?» Человек принял ее, принюхался и открыл. И тут его рожа расплылась, как у кота, унюхавшим ведро валерьянки. «Ведьмин колпак! Мое любимое пиво!» Приложившись к сосуду, он отхлебнул 4 раза, а затем с удивлением оторвался от узкого горлышка. «Блин, да сколько его там?» «Слушай», — раздался голос со стороны демона с крыльями. «Я Алексей, для меня у тебя ничего нет?» Я подумал и покачал головой. «Только один предмет подписан. А у вас что в сумках?» «Хлам разный», — ответил Диман, и ему поддакнули остальные. Сзади взвыли демоны, и таймер снизил значение, как бы намекая, что все должны поторопиться. Правда, никаких подсказок не было. Ко мне подошла девушка и, тихо кивнув в сторону пола, сухо добавила: «У тебя кое-что упало». Я опустил глаза и увидел лежащее кольцо, выпавшее, очевидно, когда я вынимал фляжку. Пришлось наклониться и поднять его. «Чего они орут?» — спросил подошедший человек в черном. «Да кто бы их знал?» — качнула плечами. «Я, кстати, Стас». «Стас?» — девушка сбоку повернулась. «Я Вера, а мы случаем не знакомы?» «Не уверен», — честно ответил я, снова осматривая деву. «А я Пётр», — протягивая руку, произнес тот, что был в черном. Я хотел ответить на рукопожатие, но дурацкое кольцо занимало руку. Пришлось натянуть его на палец и охренеть. Мир брызнул на раздробленные сектора, словно пчелиные соты, и каждая из этих сот несла в себе информацию о тех созданиях, что готовы начинать свою игру против сотен тысяч героев, которые менее чем через 10 минут войдут в игру. Одновременно с ними я увидел и тех, кто стоит сейчас перед нами под балконом и ждет команды. Они смотрят на нас, они считают нас своими генералами, полководцами и лидерами. Мы на этом балконе, те, кто прошел обучение, демон-разрушитель, некромастер, чародейка, оборотень и я. Шикарный набор, а главное, все они знали, что мы можем повести их в победоносный бой. И только на нас все надежды. Я увидел и ощущал, что весь мир, куда мы и вскоре попадем, представляет собой огромный остров, почти материк, где только около 1500 приспешники тьмы, а все остальные — мнимые слуги света. А дальше вся эта информация словно множилась, фрагментировалась и давала мне полное представление обо всех созданиях, готовых мне подчиниться. Ведь именно я сейчас имел символ власти. Кольцо всевластия, фэнтезийная игрушка, воссозданная игровыми гейммастерами. И когда информация стала совсем уж невыносимой, я услышал голос одной единственной единицы. «Стас!» Словно из печи в жару и с головной болью, я отшагнул в сторону и резко махнул рукой, чтобы толпа снизу заткнулась, а затем мазнул глазами, вызывая меню. Списки заклинаний расширились специальными символами и командирскими примочками за счет кольца, и туда входил список призыва. «Она меня знает», — подумал я, когда прочел короткое заклинание и вызвал ту, кто назвала меня по имени. Странно, но после вспышки ее появления дева стояла с закрытыми ладошками глазами, а над ее головой ползали тонкие змеи. «Охренеть!» — произнес сбоку Алексей, но я его проигнорировал, глядя на прибывшую. «Кто ты такая?» «Я Алани, вы меня забыли?» «А я должен тебя помнить?» Удивился я и смотрел остальных. Они тоже в непонятках переглядывались. «Ну, мы дошли почти до конца». Немного поворачиваясь, ответила Алани, а затем, зажмурившись, протянула вперед одну руку. «У вас сохранились очки?» «Что? Очки? Какие очки?» «Нет», — растерянно ответил я. «У меня есть», — вдруг ответил Алексей и протянул красные окуляры в ее руку. Девушка одела их и открыла глаза, переменчивые очи. «Привет», — улыбнувшись во весь рот, душевно произнесла она. «Я рада, что вы все дошли до конца». «Мы все?» — спросила девушка-чародейка. «Ну да», — кивнула Алани. «Весёлый Дима, храбрый Лёша, верная Вера и неповторимый Стас», — перечислила она всех, кроме человека с черепами, некромастер который. «Мы с вами шли против всех светлых сил и дошли». «Интересное кино получается». Почесав голову, тихо проговорил Алексей и посмотрел на нас как-то иначе. «Ну, очки, в принципе, это доказывают. Шли мы, видимо, вместе». «И фляга», — пьяно кивнул Диман, осматривая свою пухлую бездонную бочку. «А я не с ними был», — подал голос Пётр. «Ты? Нет, тебя я не помню. Но раз вы все в замке, то вы все одинаково достойны быть здесь. Мир через 5 минут откроется для героев, и все они будут против нас. А мы должны победить». Уверенно кивнула девочка в красных очках. А мы повернулись к балкону, посмотрели на армию проклятых и мертвых, на задор в их глазах и надежду в победе. Я тоже посмотрел, а также ощущал за счет кольца всех, кто стоит рядом. И знаете, так стало на душе приятно. Я не один. И плевать, что мы все стоим против целого игрового мира. И даже не имеет значения, что я вспомнил, что зло вселенское — это персонально я. Мир не строится из стереотипов и ожиданий. Я вот стою здесь, рядом две прекрасные девушки, опасные как бритвы и красивые как драгоценные камни. За ними стоят те, кто был рядом со мной, и кто готов идти дальше против всего мира, и совершенно не важно, что будет завтра. Снова перевожу взгляд на таймер, который отсчитывает последние секунды. 5, 4, 3, 2, 1. И вот на месте цифр появляется черный, как сама ночь, силуэт демона в полгоризонта. Он расправляет крылья на радость ордам снизу и произносит свои громогласные слова. «Герой мира Каланара, мертвый и проклятый, никто не рад вашему присутствию. Вы – угроза, пришедшая в мир. Вас очень мало, меньше 2000 наших соратников вышли в мир, и в следующий месяц они будут беспомощны против нашего общего врага. Мы не единственные, кто встал на чашу противостояния. 16 светлых ничтожеств также взяли бразды правления подлыми светлячками. Однако не им, а именно вам предстоит очистить этот мир от жалких людишек. Найдите их всех, найдите своих соратников и спасите их от жаждущих крови героев с ангельскими лицами. У вас впереди много времени, не трать его понапрасну. Помните одно, доверять можно только себе и берегите себя, ибо попыток у вас всего одна». Образ демона исчез, а мир стал заполняться непроглядным красным туманом, постепенно скрывающим от нас наши войска, переводя нашу цитадель в мир Каланара, в котором и будет вестись война между добром и злом, светом и тьмой, ради великой цели, которую никто из нас так и не уловил. А возможно, мы эту цель просто забыли. Однако, стоя среди тех, кто уже однажды шел рядом, я понимал одно, что все у нас еще только впереди. С нами симпатичная непись, веселый Дима, храбрый Лёша, верная Вера и незнакомый, но, очевидно, весьма упертый в своем стремлении Пётр. Ну и я, носящий ныне маску падшего ангела Бетрезена, командира легионов, носящего ангельские крылья, отнятую святого Мизраэля. И у меня очень хорошее предчувствие пред предстоящей заварушкой. Конец книги.